4. В субботу от гостинного ряда до красна распаренная после бани прошла компания в сибирках и чуйках в лихо заломленных картузах, шлепая в разброд по лужам. Возле окон губернского присутствия, спьяно или умышленно, компания вдруг задержалась и гармоника визгливо пропела. «Мы, ребята-ежики, в голенищах ножики, по две гирьки на весу, да наганчик в поясу». Кривоногий мужичок, поддергивая штаны, выскочил вперед и прошелся в присядку, загребая грязь бурыми сапогами. «Погодите-ка, ребята, попаду я в депутаты. Депутатам-то почет, с ними плеве водку пьет». Сергей Яковлевич терпеливо выстоял на балконе присутствия, пока компания не рассосалась по ближним трактирам. «Что это за банда?» — спросил он Огурцова. «Наверное, молодцы с обдираловки?» «Что вы!» — шепотом подсказал Огурцов. «Это же из Уренского союза истинно русских людей». «Хм, кто же там верховодит?» «Господин Отрыганьев». Мышецкий в задумчивости поправил манжеты. «Предводитель дворянства. Так-так. Теперь я понимаю, отчего он не спешит ко мне с визитом». Далее не сказал, а додумал про себя. «Слишком уверен в своей силе. А что я могу противопоставить ему, если подобные легионы поощрены оттуда, из Монплезира?» Он поднял глаза на Огурцова. Полдень еще не наступил, а старик уже явно хватил полсобаки. Странный был человек этот Огурцов. К вечеру бросала его от стенки к стенке, но от него даже не пахло. Вот и сейчас стоит, мигает, ждет. «Прикажи, исполнит. Не заснет и не свалится». «Где вы пьете?» — спросил Мышецкий с печальным удивлением. «Черт вас знает, будто на себе таскаете. Даже из присутствия не отлучались. Чудеса, да и только». Прибыл Чекалинья, и вдвоем они посетили мрачное Свищево поле, лежащее в верстах в трех от города, недалеко от пристаней и товароразгрузочной станции. Здесь обычно переселенцы месяцами выжидали дальнейшей отправки. Сергей Яковлевич распорядился подновить скособоченный барак, вырыть колодец, сложить печи для варки пищи. В отражистых лощинах, пересекавших Свищево поле, еще лежал пожухлый снег. Где-то вдалеке синела полоска леса, да торчали с песчаных бугров кресты безымянных могил. «Да чего же грустно!» — вздохнул Мышецкий, снимая шляпу. «Я прошу вас, Чекалинья, не говорите пока никому в городе, что мы здесь были. Я сведу вас с неглупым человеком, господином Кобзевым. Вот он, да еще инспектор Борисяк. Они помогут вам принять первые партии переселенцев. А на своих и на комитетских чиновников я не рассчитываю». Когда возвращались в город, Сергей Яковлевич расчетливо полюбопытствовал. «Бруно Иванович, много ли в Уренске евреев?» «В самом-то городе не очень», — ответил полицмейстер. «Но в губернии немало земледельческих колоний, основанных еще Николаем I. «С какой же целью?» «Чтобы проверить, способны ли евреи к землепашеству. Ну и как?» «Грязно живут, ваше сиятельство, но травато». «Поеду к Анинским, навещу эти колонии», — заранее решил Мышецкий. Вдали уже показались беленые стены минового двора, вокруг которого дымились навозные кучи. Еще дальше торчали трубы мастерских депо, и Чекалинья вдруг показал свой кулачок. «Вот такие там сидят, крепкие, как орехи». «Кто?» — не понял Сергей Яковлевич. «Да деповские сдеки, ваше сиятельство. Аристид Карпович-то уже сколько клыков себе поломал, а ничего поделать не может. Последние волосенки в депо оставил, одни усы теперь у него». «Что же так, Бруно Иванович?» «Да тяжело ему, бедному. Большевики там, в депо-то». Сергей Яковлевич заговорил совсем о другом. «А вы, Бруно Иванович, плохо следите за порядком в городе?» «Прямо скажу, плохо». «Вы опять про обдираловку?» — забеспокоился Чекалини. «Да нет. Что у нас за бандиты гуляют среди бела дня по улицам? Поют у меня под окнами частушки. Обещают попасть в какие-то там депутаты к самому Вячеславу Константиновичу». Чекалини обиделся. «Я в политику не мешаюсь. Пусть Аристид Карпыч разбирается. Это его забота. Мое дело — ворюги, пьяницы, проститутки. А тут и без меня начальства хватает. Отрыганьев — камергер, Мельхиседек — архиепископ. Не пойму я их». Сергей Яковлевич вспомнил кривоногого мужичонку, поддергивающего штаны, и невольно засмеялся. «Странные лассали появились на Руси». Коляска высоко подскочила на ухабе, у князя щелкнули зубы. Он стал жаловаться, что ни в ком не может найти поддержки. Убогость мысли, низость характеров, круговая порука в преступлениях. Вот список колеса, в котором он вынужден крутиться, как белка. Воруют так, что печку раскаленную нельзя без присмотра оставить. Отвернись только, и печку голыми руками вынесут. Мышецкий высказал все это, и обрусевший итальянец, потомок часовщика, удравшего в Россию от долгов из Венеции, понурился стыдливо. «Я знаю», — хмуро произнес Чекалини, «о чем вы хотите спросить меня? Такой ли я, как и остальные в Уренске? Ну что ж, сознаюсь честно, я тоже беру взятки». «Каким образом?» «Очень просто. Не плачу за выпитое и съеденное, хотя всегда всучиваю деньги, но не берут. И не надо». Сергей Яковлевич подивился откровенности и спросил: «Как же вы, Бруно Иванович, оказались в Уренске?» Чекалини загрустил, вспоминая: «Эх, был ведь я комендантом в Липецке, на водах. Городок веселый, обыватели смирные. Приезжал как-то император покойный. И тут я сплоховал, прямо скажем. Бывает, знаете, эдакое умопомрачение. Сам не ведаешь, что творишь». «А что же случилось?» «Да поначалу, — помялся Чекалини, — все хорошо было. Ходил я с его величеством, показывал, рассказывал. Перешли мы с ним через Липовку, речонка такая. А за нами народец кинулся. И только треск слышу, моста как и не было. Людишки в реку, всем табором. Так и скрылись, в пиджаках да шляпах, по случаю высокого гостя. Ну и что же его величество? Побледнеть изволили. Однако ничего, пошли далее. Тут он меня про жену спросил. А я-то и не доглядел в суматохе, как отбилась моя половина. Схватил какую-то поповну и тяну ее, как овцу. Она, дура, императору-то представилась, а потом и ляпне: «Бруно Иванович, только какая же я вам жена?» Его величество хохочет, а под шерсть ему и все тоже скалятся. «Ну, с меня пот льет, как вода по клеенке. А император, царствие ему небесное, дает мне деньги. Вот тебе, Чекалини, 500 рублей. Поправь мост». «Ну», — улыбнулся Мышецкий, «и вы, конечно, забыли его отблагодарить?» «Хуже», — заскорбел Бруно Иванович. «Я поблагодарил. Да потом-то плюнул себе на пальцы и давай пересчитывать. Добрые люди по мозолям мне ходят, чтобы очухался. А я, знай себе, считаю. Пересчитал и рапортую. Совершенно верно, ваше величество. Точно 500 вы мне дали». Полицмейстер прослезился и долго фыркал в платок. «Вот, ваше сиятельство, и оказался ваш Чекалини здесь, в Уренске. А Липецк-то городок хороший, обыватели смирные. Коляска вкатилась на торговую улицу и по самые оси колес сразу же погрузилась в разжиженную слякоть, которая сочно пузырилась и чавкала под кузовом. Седокам пришлось подобрать ноги и придерживать полы шинелей. «Я возьмусь и за мостовые», — сказал Сергей Яковлевич. «Но сейчас не разорваться же мне на 100 кусков». Внимание его привлек громадный сарай, над двустворчатыми воротами которого висела сногсшибательная вывеска. «Продажа дегтю, рогож, гвоздей и прочего товару камергера двора Его Императорского Величества. Б.Н. от Рыганьева». «Что он хочет доказать этим?» — удивился Мышецкий. Сергей Яковлевич прошел в сарай. На стенах висели шлеи и расписные дуги. Пахло дегтем и керосином. Болтались под потолком связки баранок. Несколько приказчиков из числа тех, которые недавно плясали под окнами присутствия, зубоскалили в углу, лузгая семечки. «Кто здесь старше?» — подошел к ним Мышецкий. Выдвинулся вперед сильно косивший парень. «А что нужно?» Князь резко оттолкнул его. «Хам!» — сказал он. «Посмей грубить! Убирайтесь отсюда! Все, все! И ключи мне отдайте! Я прихлопну вашу лавочку!» Он закрыл сарай и с ключами, громадными, как пистолеты, вернулся в коляску. Чекалини был явно напуган таким оборотом дела. «Смотрите, ваше сиятельство, это добром не кончится. Борис Николаевич ведь камергер. Большие связи. В Питер запросто катается». «Ерунда, Чекалини. Пусть он только рыпнется. И эта идиотская вывеска обернется личным оскорблением императору. Не бойтесь, Отрыганев приползет ко мне на брюхе. Поехали». Отрыганев, конечно же, не приполз на брюхе, но прислал короткую записку, в которой сообщал, что после поездки в свое имение Золотишное вернулся болен и просит вице-губернатора запросто посетить его. О ключах в записке не было сказано ни слова. «А я, кажется, сижу в галоше», — поморщился Мышецкий. Губернский предводитель, при том, что уездных не было, благодаря малой прослойке дворянства, являлся, что ни говори, третьим по значению лицом в губернии после Мышецкого. И Сергею Яковлевичу теперь ничего не оставалось, как ответить на это приглашение визитом. «Ну и ответим. Без працы ни бенды кололацы».